Глава 45. Наступила весна. Неспешно гуляем с Демидом вдоль берега реки, выгуливая наше небольшое стадо из двух коз и одного не в меру активного кобеля. Гуляем недалеко, поскольку длинные прогулки стали даваться мне не так просто. Сама себя ощущаю грузной уткой. В какой-то момент заметила движение в траве. Остановилась, взволнованно сжала руку мужа. «Демид, смотри, смотри!» «Что там?» «Кошка, та самая мама наших котят! Эй, а ну иди сюда, блудная мать! Кс-кс!» Я кошке обрадовалась. Переживала, что с ней что-то могло случиться. Кошка, пару раз приветственно мяукнув, показалась из травы, но не подошла. Снисходительно посмотрела на собаку, развернулась и медленно пошла в противоположном от нас направлении. «Демид, ну ты посмотри, а! Она опять беременна! Вон как бока выпирают! Эй! Опять своих детей под крыльцо принесешь? Ну-ка, иди сюда!» «Не ругай ее!» — смеется муж. «Не страшно, если принесет. Обо всех позаботимся и пристроим». «Да я не ругаю, волнуюсь. Как она одна рожать будет? Еще и голодной наверняка». «Думаю, если бы была голодной, то подошла бы. А с родами уличные кошки могут справиться самостоятельно». Вздыхаю. «Ну, хоть зашла бы в гости детей проведать, молочка попить. Кстати, Демид, я понимаю твою идею насчет создания фермы в этих краях. Коровник тоже, благо он далеко. Засеять поля. Да и страусов почти поняла». Подписчики в восторге от идеи выращивания страусов, плюс привлечение туристов. Но ты уверен насчет лошадей? Не слишком ли много крупных животных? Это тоже для привлечения сюда экскурсии и реализации продукции. Дети в будущем наверняка будут в восторге от наличия собственной конюшни. Ты слишком далеко в будущее заглядываешь. Когда дети родятся, им будет не до лошадей. Нам бы день с ночью не перепутать. Двое, Демид, и каждый со своим ритмом. Боюсь, спать мы совсем перестанем. С нетерпением жду это время. «Ой, мне домой надо». «Опять?» «Угу». Вздыхаю тяжко. Возле дома нас встречает хмурый Олег. «У ворот посетитель. Это мама Марианы Юрьевны. Ей ответили, что в приеме отказано, но она не уходит, стоит у ворот. Не скандалит». «Что ей нужно?» Также нахмурившись, спрашивает Демид. «Родственники уже давно нас не навещали. Было долгое затишье. И вот опять». «Она не сказала». «Она одна приехала?» «Уточняю я». «Не совсем». «Как так?» «У нее в руках автолюлька с младенцем». Озадаченно переглядываемся с Демидом. У меня возникло нехорошее предположение. «Ну как, хочешь встретиться с мамой?» спрашивает у меня муж. «Ни капли. Но она с ребенком явно не просто так сюда одна приехала. Поговорим в беседке, пусть неподалеку Олег подежурит». Мама, когда заходит в беседку, сама на себя не похожа. Похудела, как будто постарела. Лицо серое, взгляд усталый, грустный, тихое. Не бросается в бой, как обычно. Ставит люльку со спящим ребенком на скамью рядом с собой. Смотрит в пол и не торопится начинать разговор. «Мам, а почему ты сюда одна с ребенком приехала? Это ведь дочка Кристина? Почему она не со своими родителями?» Начинаю аккуратно расспрашивать. «Ох, такое горе!» Испуганно смотрю на маму, сразу предположив самое худшее. «Кто-то умер? Но нет, о таком бы весть до меня быстро дошла. Что?» «Кристина с Максимом разводятся. Он сделал тест. Оказалось, что Кариночка не его дочь. Он сразу, как дочка родилась, вернулся из своих многочисленных командировок. А через неделю уже снова уехал. Потом позвонил, сказал, что разводится и из-за чего». «И что дальше? Почему ты здесь?» «Кристину новость сильно подкосила. Она так плакала. Была в глубокой депрессии. Кариночке вообще подходить перестала. А 5 дней назад я в магазин ушла, возвращаюсь, а Кристины нет. Записку оставила, что больше не может тут находиться, уезжает. Я Кристину искала, но она, кажется, улетела за границу». «Ты приехала, чтобы я помогла тебе найти Кристину?» «Ох, да как же ее найти-то сейчас? Да и толку, Кариночке она ведь все равно не подойдет. Как бы не навредила». Пожимаю плечами. «Думаю, Кристина скоро вернется. Денег у нее нет, работать не любит. Жильем, вероятно, тоже проблема». Мама смотрит с горечью, качает головой. «Деньги у нее есть, квартира, где мы сейчас живем. Она ведь в доле у меня с твоим папой. И также есть доля у родителей Максима. Они, как поднялся вопрос развода, были очень злые. Сказали, что либо мы продаем эту квартиру, делим деньги, и Кристина с ребенком съезжает, либо они туда квартирантов поселят и будут сдавать. А квартира и так маленькая, нам с ребеночком и то тесно было. Если еще кто-то. В общем, я решилась на продажу». Деньги от той квартиры, что получила после развода с твоим папой, решила добавить к тому, что получим от продажи, и купить хотя бы небольшую студию в скромном месте. Нашла квартиру, уже обо всем договорились с продавцом. Кредит еще пришлось брать, иначе совсем не на что было бы жить. На следующий день должна была быть сделка, я приготовила деньги. Но Кристина уехала с ними раньше. Понимаешь, Мара, ту квартиру, где мы сейчас живем, продали. У меня есть полмесяца на то, чтобы куда-то съехать. Но съезжать теперь некуда. Сижу в полном шоке от того, что говорит мама. А где тетя? После того, как родился ребенок, сбежала. Нашла себе какого-то деда дряхлого. Поселилась у него, окручивает, хочет замуж выйти, потом, как помрет, наследство получить. Ей сейчас не до нас. После того, как мы с твоим отцом развелись, стала злая очень. Постоянно с ней ругались. Все жилы из меня вытянула. Видеть ее не хочу. А пап что говорит? А что ему говорить? Он теперь считает, что Кристина не его дочь. Внучка не внучка. Знаю, баба к нему какая-то стала ходить постоянно. По телефону, когда с ним говорили, радостный такой был. Тьфу! Так ты ко мне помощи с жильем приехал просить? Чтобы вам с Кариной было где жить? И вновь мама изумляет меня, отрицательно покачав головой. Нет, мне в больницу надо. На операцию ложусь. Мама промокнула глаза бумажным платком и прерывисто вздохнула. Со всеми этими бедами сердце шалить стало. Не справляюсь я одна с Кариной. Старая уже, больная, слабая. Ни работы, ни жилья, ни денег, ни здоровья. Не могу я Карину при себе оставить. При ком тогда вы хотите ее оставить? Вступает в разговор Демид. Взгляд, которым он смотрит на маму, лед можно замораживать. Кто вам подал такую идею? К другим родственникам заезжать не пробовали? Насколько помню, на свадьбе вашей младшей дочери доброжелателей было предостаточно. Я спрашивала. Тяжело вздыхает мама. Никто не сможет даже на время помочь с Кариной. Все сетовали обратиться сюда за помощью. Мара не чужая, как бы мы ни ссорились, но мы одна кровь. В финансовом плане все стабильно, замужем молодая. Демид цинично усмехается. Не сомневаюсь, что советовали. Хотите, значит, нам младенца оставить? На какое-то время. Я все же надеюсь, что Кристина образумится. Отца ребенка настоящего пробовали искать? Кристина говорит, он оборвал все контакты. Она не знает, где его искать. Вы будете обращаться в полицию за кражу денег и на розыск Кристины? Нет. Мама отрицательно качает головой. Ясно. Пока вопросов нет. Демид достал телефон, зачем-то сфотографировал Карину. Сама я сижу в полном шоке и мучительно пытаюсь сообразить, что делать. «Мара, отойдем поговорить», — позвал меня муж. С облегчением спешу выйти из-за стола. Громов кивает Олегу на маму, чтобы тот следил. Когда остались наедине, Демид посмотрел на меня внимательно. «Что думаешь? Есть желание забрать ребенка?» Отрицательно качаю головой. «У меня тоже не возникло», — хмыкает Демид. «Сам по себе ребенок не пугает, но вот его родственники покоя не дадут. Твоей маме я не доверяю. Нас банально могут обвинить даже в похищении, и неизвестно еще в чем. Позиция твоей мамы мне не нравится. Ребенок в беде, но его маму и средства к существованию я искать не буду. Самой нет ни сил, ни желания его растить. Она не просит денег ни на жилье, ни на помощь ребенку, просто хочет все перевесить». «И что будем делать? Есть какие-то предложения? У меня в голове пустота». Демид пожимает плечами. «Я сейчас уточню. Если ты не против, предложу твоей матери отдать ребенка на усыновление. Не кому-то неизвестному, а конкретной паре. Тем, кому ребенок действительно будет нужен. Где ему подарят любовь и заботу. Только оформить надо будет все официально, чтобы твои родственники не знали усыновителей. Что в будущем не портить им и ребенку психику». «Можно попробовать этот вариант, если мама согласится. Произношу сомнением. Что за пара?» «Давай я сначала позвоню, предварительно узнаю, захотят ли они в это ввязываться. Отправлю им фото, хотя, думаю, согласятся». Демид отходит от меня на пару шагов, звонит кому-то, говорит по-итальянски. После звонка отправляет фото. Возвращается ко мне. «Да, они согласились, девочка понравилась. Сказали, похоже на итальянку». «Кто они?» «Помнишь, я рассказывал тебе про свое прошлое неудачное отношение? Она вышла замуж через пару недель после нашей свадьбы. За крупного бизнесмена. Я шапочно с ним знаком, есть контакты. Человек достойный, у него уже есть ребенок, но взрослый. И они уже пришли к мысли об усыновлении». «То есть ты с ней сейчас разговаривал?» «Нет, с ее мамой. Она ей все передала. Наши с ней матери до сих пор общаются, поэтому Я так или иначе посвящен во все новости.